Дорогие друзья, братья и сестры, благодарен Господу за то, что снова могу находиться в общении с вами. Перед продолжением нашего собрания я тоже хотел бы поделиться своими размышлениями по месту, которое записано в книге пророка Исаия в 55 главе, буду читать с 6 стиха. Книга пророка Исаия, 55 глава, с 6 стиха. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». До этого места. И еще прочитаю из 118-го псалма, 118-й псалом, 1 стих. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Из прочитанных текстов я бы хотел выделить общую мысль. Это путь. Что такое путь? Ну, вообще, так известно, что путь – это какой-то определенный маршрут. Водитель или вообще любой человек, выходя из своего дома, он и планирует свое путешествие по этой земле, он планирует какой-то определенный маршрут, который приводит его к какой-то желаемой цели. Невозможно, чтобы путь был без цели. А в любом случае он придет к какому-то результату. Иногда слово «путь» и понятие «путь» понимают в каком-то переносном смысле. То есть не в буквальном смысле «я куда-то пошел и куда-то пришел». Нет. Путь – это стремление к чему-либо. Иным словом, цель какая-то. То есть бывает, жизнь целая является путем. То есть человек ставит в целой жизни или в ее отрезке какую-то цель и пытается ее достичь. И прилагает усилия и идет по пути к достижению какой-то цели. И в мире, в котором мы живем, существует также очень много разных путей. Есть пути богатства, люди стремятся, вкладывают все свои силы, здоровье ради того, чтобы достичь богатства, и потом это богатство тратить на то, чтобы восстановить свое здоровье и так далее. Друзья, есть такие пути, которые человек, например, все свои силы тратит на то, чтобы, может быть, достичь положения в обществе, может быть, завладеть властью. А вот я знаю, я учился когда в музыкальной школе, со мной училась вместе в одном классе девочка, она 8 часов в день занималась на фортепиано. У нее была цель, и она прилагала все усилия, и у нее путь в жизни был, чтобы достичь каких-то определенных высот в данном виде искусства. Но Иисус Христос, Бог, сегодня предлагает нам другой путь в духовном смысле этого слова. И вообще Священное Писание, Библия, она все пути делит на два вида путей. Пути человека и пути Божьи. И сейчас текст, который мы только что прочитали, говорит, что пути мои не ваши пути, и пути ваши не пути мои. И есть такие пути, через которые человека ведет Господь. Есть пути, которые человек выбирает сам и идет по ним. И в книге с притчей очень часто можно встретить стихи, говорящие о путях. Ну, например, «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Часто так бывает, что те пути, которые выбирает человек, они кажутся прямыми, как в другом месте сказано. Они чистые, но так ли это? Путь человека и путь Божий, он часто отличается, он всегда отличается. И часто так бывает, что путь человека – это путь его плотских желаний, путь его помыслов, путь его каких-то, может быть, земных целей. Путь Божий, он сильно отличается, еще раз повторюсь, от пути человека. И как же отличить путь Божий от пути человека? В Евангелии от Матфея так сказано. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Из этого стиха я бы хотел выделить некоторые мысли. Дело в том, что путь, который предлагает Бог человеку, он всегда приводит к лучшему. Написано, призванным к его изволению все содействует ко благу. Путь, который ведет Господь человека, он всегда будет лучшему, даже если нам это непонятно. У меня были такие ситуации в жизни, когда я спрашивал, «Господи, почему ты так меня ведешь?» Ведь ну, в этом же нет греха. Было одно обстоятельство такое, что мне не разрешили, как я хотел поступить, и я очень долго возмущался. Ну почему так? Ведь в этом нет греха, ведь в этом нет плохого, если я так поступлю. И вы знаете, сейчас я очень сильно благодарю Бога, что Бог через этих братьев предупредил меня и не разрешил пойти тем путем, которым хотел пойти я. Путь Божий, он путь узкий, и нам это надо помнить. На пути Божьем, я думаю, редко, когда можно встретить какие-то материальные благополучия или еще что-то. Путь Божий, он часто путь страданий, путь лишений, но вместе с тем путь благословений. Еще одну мысль, через которую я хотел бы пояснить, как можно отличить путь Божий от пути человека, это вот то, что мы прочитали в 118-м псалме. «Блаженны непорочные в пути». Путь Божий. Человек, когда идет путем Божьим, только непорочный может идти этим путем. Только человек, уклоняющийся от зла, как написано, что путь Господень – это уклонение от зла. Если я заигрываю с грехом, если я пытаюсь как-то совместить Божье и человеческое, я не иду по Божьему пути, я иду по своему пути. В одном стихотворении Николая Петровича Храпова есть такие слова. «Сколько рядом с тобой попутчиков близ дороги тернистой идут, фарисеев продажных лазутчиков днем и ночью тебя стерегут. Друзья, путь Божий, он один, путей человеческих очень много. И часто так бывает, что рядом с путем Божьим идут совершенно рядом, и кажется, что невозможно отличить». Идут человеческие пути. Можно совершать служение, можно делать что-то для Бога и в то же время преследовать какие-то свои цели. Так, например, есть путь гордости. И написано так в притчах. «Погибели предшествует гордость». Путь гордости ведет в любом случае к погибели, к падению. А как-то бывает так, я себя спрашивал, почему так бывает, что благословенный брат, а он потом падает. Почему так бывает, друзья? Почему в церквах случаются какие-то недопонимания и даже разделения? Есть путь гордости. Когда человек, благословен Богом, совершает служение и вдруг допускает в своем сердце какую-то маленькую частичку приписать себе то, что дает ему Бог, или, если грубо так выразиться, ворует у Бога его славу, друзья, непременно будет падение. И через это падение Бог будет пытаться достучаться до сердца человека, чтобы изменить его путь. Бог хочет, чтобы люди шли его путями. Как часто мы, не понимая путей Божьих, стремимся идти своими путями. И еще одно такое главное отличие пути Божьего – это то, что путь Божий, он прямой путь. Путь правды, путь, который всегда будет прямым. У него нет извилин, нет поворотов. Я думаю, это самое главное отличие пути Божьего от пути человека. Человек может создавать какую-то видимость, видимость непорочного. Человек может создать видимость уклонения от зла. Но если человек идет прямым путем, это сразу всем заметно. Друзья, я бы хотел привести такой простой житейский пример, через который мне Бог сильно показал, как часто я хожу кривыми путями. Так получилось, что мне нужно было находиться в обществе. Ну, я с утра очень сильно торопился, и когда шел по месту назначения, мне нужно было купить жвачку, чтобы, в целях личной гигиены. И вы знаете, друзья, так получилось, что я с собой не взял денег. И вот я иду и думаю, вот сейчас я буду общаться с людьми, буду разговаривать, а как же мне вот, и начинаю строить планы, может быть, домой вернуться или еще что-то. И тут я смотрю где-то рядом, немножко в другой стороне, в стороне от той цели, к которой я шел, стоит девушка и как рекламно раздает жвачку. Я думаю, о, какая хорошая находка. И тут у меня сразу такой план выстраивается. Если я сейчас подойду к этой девушке, возьму жвачку и пойду, это будет как-то некрасиво выглядеть. Тогда я думаю, я вот сделаю большой круг, чтобы все подумали, что я пойду в ту сторону, и как бы по пути взял жвачку. И вы знаете, друзья, я так сделал. Потом я пошел по цели назначения, куда мне нужно было идти, и я еще встретил двух девушек, которые тоже раздавали жвачки. Друзья, я к чему это рассказываю? Я пошел кривым путем. Мне потом Бог, вот я рассуждал об этом, и мне Бог сильно открыл. Я начал искать свои пути, какие-то петли, круги и так далее, друзья. Но если бы я пошел прямым путем, то Бог бы усмотрел мои какие-то, может быть, потребности. Так часто бывает в нашей жизни, что, идя какими-то своими путями, кривыми путями, мы намного больше теряем, чем если бы мы пошли путем Божьим. Также я бы хотел отметить, что путь Божий – это путь правды. Есть путь лжи, есть путь правды. И говоря правду, человек, он, говоря правду, Божию правду, он находится на пути Божьем. А бывает такая правда, которая уводит от пути Божьего. Нет, я стою на своем, и я прав. Нет, друзья, это не путь Божий. Это путь своей правды, какой-то, может быть, своей уверенности, своего упорства, но это не путь Божий. Христос прошел этим путем Божьим, путем правды, путем смирения, путем непорочности, путем лишений, узким путем. И сегодня Он призывает, чтобы мы шли за Христом, чтобы мы шли за Ним по Его путям. И смотрите, как Господь вот чудно сделал. Мы находимся в том братстве, которое тоже идет путем Божьим, которое идет путем уклонения от зла. И наши братья, за которых мы также должны вспоминать в молитвах их, они стремятся сохранить этот путь, путь, который проложили наши отцы, путь, который пролит кровью, пролит слезами, страданиями, друзья. И если я сегодня не иду по этому пути, а пытаюсь что-то выдумать, может быть, что-то лучшее в моем понимании, то правильно ли это будет с моей стороны? Нет, друзья, обязательно это приведет к падению. Также я хотел бы еще отметить, что путь Божий, он часто проходит по определенным Божьим высотам. И это те высоты, которые предлагает нам Бог, духовные высоты. Это смирение, это страх Божий. Только с помощью этих качеств мы можем находиться на пути Божьем. Только с помощью смирения мы можем не свернуть на путь гордости и не прийти к падению. И еще хотел бы отметить, что когда человек отправляется в какой-то путь, ему нужна карта, ему нужен путеводитель. Иногда так получается, что карта, она не всегда понятна человеку, и ему приходится пользоваться дополнительными какими-то мерами. Ну, например, сегодня мы ездили на посещение, и вот у брата стоит такой GPS-навигатор, и он ему подсказывает: поверни налево, поверни направо, а там дальше через 700 метров разворот и так далее. То есть, по-видимому, ему нужно было для того, чтобы достичь какой-то цели. Друзья, у нас есть вернейший и путеводитель – Слово Божие. Если нам что-то непонятно, Бог нам поставил служителей и ни одного, слава Богу. И нам необходимо, чтобы для нашей же цели исследовать Слово Божие, исследовать эту карту, чтобы прийти к вечности. Пусть Господь нас благословит в наших путях, чтобы нам идти путями Божьими. Аминь.